Глава 12. Экономика. Проблемы, проблемы. Каждый год моей работы в качестве председателя Совета министров СССР памятен мне по-своему, надеждами и трагедиями, пережитыми со всей страной, успехами на одних участках деятельности и невозможностью переломить, улучшить ход событий на других. По-своему, на всю жизнь мне памятен и 1989, внешне совсем неприметный год, ничем вроде бы не выделявшийся из череды предшествующих. Но именно этот год стал началом крушения всех моих надежд и как гражданина, и как премьера страны. Но по порядку. Я уже писал о том, что к концу 1987 года новая система управления народным хозяйством, давно и упорно разрабатываемая нами, проверенная широкомасштабным экспериментом, окончательно перешла из теоретической в практическую сферу, в жизнь. На весьма прогрессивных для того времени условиях самофинансирования работали предприятия, выпускающие 60% всей промышленной и сельскохозяйственной продукции и примерно половина всех предприятий сферы обслуживания. В довольно бурно нарождающейся кооперации работало более миллиона человек. Закон о ней был принят на сессии Верховного Совета СССР в мае 1988 года. Это был новый шаг по реформированию экономики после принятия годом раньше закона о госпредприятии. Основной упор и в проекте закона, который был опубликован во всех газетах, и в моем докладе на сессии, был сделан на кооперацию в сфере производства и услуг. По данным Госкомстата СССР, неудовлетворенный спрос на промышленные товары народного потребления в то время оценивался более чем в 30 миллиардов рублей, а в сфере услуг, оказываемых государственными предприятиями, примерно в 15 миллиардов. Стояла задача с помощью делового сотрудничества разветвленной сети кооперации с государственным сектором экономики решить эту проблему. В моем представлении государственные предприятия – глыбы, а пространство между ними и должны были заполняться мелкими производственными и кооперативными предприятиями сферы услуг. В последние перед тем годы вокруг кооперации было много всевозможных теоретических дискуссий и обывательских пересудов. Некоторые ученые считали, что наше предложение есть отход от социалистических идей. Утверждалось, что вся собственность при социализме должна быть в руках государства, и что толкование известной статьи Ленина о кооперации является ошибочным. В этом нужно было разобраться как следует, ибо ни я, ни мои соратники не помышляли отходить от социалистических принципов. И к проработке теоретических основ кооперации, к анализу ее роли и потенциала в современных условиях, были привлечены лучшие ученые-экономисты и специалисты по кооперативному движению. Были рассмотрены взгляды Ленина с конца 1918 года, когда он говорил о непременном слиянии кооперации с советской властью, и до его знаменитого тезиса «кооперация в наших условиях сплошь да рядом совпадает с социализмом», выдвинутого в начале 1923 года. За это время советская власть окрепла, победила в гражданской войне. Контроль государства над этой формой экономических отношений был обеспечен, а через 65 лет тем более. Между тем, споры о том, что, защищая идею кооперации, Ленин, по сути дела, пересмотрел некоторые принципиальные вопросы построения социализма, не утихали. Ну, спрашивается, неужели ради красного словца было сказано «Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм»? Усиление позиции кооперации в экономике – означало развитие в стране разных форм собственности и управления. Кооперативное движение, дополняющее мощный, но не очень гибкий государственный сектор экономики, стало все активнее утверждать себя. Но тут само понятие «кооператор» вдруг приобрело явно негативный характер в сознании общественности, что, на мой взгляд, вызвано следующим. Первое. Для быстрого формирования кооперативного сектора были установлены весьма льготные налоги, существенно отличавшиеся от налогов на государственные предприятия. Экономическая свобода в кооперативах позволяла платить зарплату более высокую, нежели на госпредприятиях. И многие их руководители стали на своих заводах создавать кооперативы, которые использовали средства производства, принадлежащие государству, выпускали зачастую ту же самую продукцию, но при совершенно иных экономических взаимоотношениях с ним. Фактически стало происходить переплетение, перемешивание собственности и управления, что вызвало массу осложнений в кадровой политике, в психологии трудовых коллективов, во многом криминализировало обстановку и так далее. Попытки же запретить подобную практику встретили шквал критики и в прессе, и в уже новом парламенте. Лоббизм начинал набирать силу. Второе. Сказывалось давление этого парламента с целью расширения сферы действия кооперативов. В самом конце 1988 года мной было подписано, в исполнении закона о кооперации, постановление о запрещении некоторых видов деятельности кооперативов. В основном это касалось части медицинских кооперативов, а также всего, что связано с производством наркотических средств и добычей золота. Были затронуты и вопросы контроля за морально-нравственной стороной печатной продукции и кинематографии. Последнее вызвало небывалый шквал критики. Не было ни одной газеты, которая бы не внесла свой вклад в нее. В мае 1989 года на первом съезде народных депутатов я отвечал на вопрос одного журналиста. Что критиковалось? Критиковалась та часть постановления, которая касалась идеологии. Можем ли мы отдать идеологические вопросы в любые руки? Это надо решать обществу. Если отдавать кому угодно, то тогда необходимости в таком постановлении нет. Но думаю, это не так. Несколько месяцев назад я прочитал статью в «Советской культуре» про одного американца, приговоренного к смертной казни. Он перед смертью говорит: «Вы меня развратили за мои 25 лет. Развратили, показывая насилие. А я ведь нормальный человек, я не шизофреник, не сексуальный маньяк. Вы ведь меня развратили, а теперь сажаете на электрический стул». Я так понимаю, что такого нам нельзя допустить. Повторяю, я это говорил в мае 1989 года, и слова мои, к огромному сожалению, оказались пророческими. Посмотрите нынешние телепередачи, развалы книг на переходах в метро, объявления в якобы комсомольских газетах. Все погрузилось в разгул насилия, порнографии, разврата. Ни одна страна не допустила бы такого массового оболванивания своего народа, буквально растления молодежи. Третье. К числу «заслуг» в кавычках тогдашнего парламента я бы отнес и предоставление прав кооператорам в посреднической деятельности, то есть в перекупке, а проще говоря, в спекуляции. Я не буду называть фамилии этих лоббистов, они и так часто фигурируют в книге. Но дело свое они сотворили. Кооперация стала уходить из сферы производства и услуг в сферу спекуляции. Однако и при этих, как и многих других неприятностях и издержках, позитивные тенденции в реформировании экономических отношений приносили все более заметные результаты. В стране развернулось арендное движение. Передача в аренду магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских, даже небольших фабрик стала входить в повседневную практику. То есть постепенно, но неуклонно страна двигалась в рынок. Не в дикий, буйный, не подвластный никаким законам и правилам, даже правилам элементарной порядочности, какой мы имеем сегодня, но в регулируемый, социально направленный. Таким мы его видели, мечтали увидеть, да такой он во всем мире и есть. Назовите мне страну с абсолютно неуправляемой рыночной стихией. Не назовете, нет таких. Разве что где-нибудь в Африке. Везде рынком управляют. Где-то ненавязчиво, исподволь, а где-то и впрямую, не скрываясь. Да, еще сильна была инерция старых методов управления в экономике, но ростки нового пробивались, и изменения в народном хозяйстве к концу 88-го тоже были заметны. Позволю себе немного цифр, чтобы подтвердить эту мысль. Национальный доход за три года, 86-88, 12-й пятилетки, вырос на 11,6%. Промышленная продукция увеличилась на 13,3%. Объем капитального строительства по сравнению с предыдущей пятилеткой возрос более чем на треть. Появились уже ощутимые результаты поворота экономики к социальной сфере. Если в первые два года продукция группы А для нужд производства традиционно опережала группу Б для нужд населения, то уже в 88-м все было наоборот. Всего-то разница в 2%, но за ними радующая тенденция. Наконец-то наша экономика начала разворачиваться к людям. В общем, до сих пор мы в целом достаточно умело и удачно строили всякого рода теории. Умные, надежные, увлекательные, многообещающие. Но вот они столкнулись с практикой, и оказалось, что тут мы не додумали, там недооценили, а здесь превходящие обстоятельства вмешались. Попытаюсь, быть может, впервые, свести все это воедино и посмотреть, почему мы продвигались вперед с 86 года, хотя и трудно, но все-таки продвигались. Ибо с 90 года началось стремительное и почти неуправляемое отступление. Обострение национального вопроса в Закавказье, а затем и в Прибалтике, быстрое разрушение системы управления государством во главе с КПСС и слишком медленное создание новой системы под звучным, но сомнительным уже в тогдашних условиях лозунгом «Вся власть советом», оппозиция, созревшая не только для митинговщины, но и для борьбы за власть, все это не могло не сказаться на экономике. Она не выдержала быстро нарастающей общей нестабильности в стране. Тут уж, как говорится, продвигайся вперед, не продвигайся, общий результат все равно будет отрицательным. Но были и другие причины, которые очень мешали движению вперед. Скажем, непреодоленные недостатки во внешнеэкономической деятельности, многие из которых, правда, требовали для своей ликвидации долгого ряда лет и колоссальных капиталовложений, а у нас не было ни того, ни другого. В 86 году на мировом рынке произошло резкое снижение цен на нефть и газ, а в нашем экспорте традиционно был высокий удельный вес энергоносителей. Что было делать? Самое логичное – изменить структуру экспорта. Увы, сделать это достаточно быстро могли лишь самые экономически развитые страны. Наши же промышленные товары были на мировом рынке неконкурентоспособными. Возьмем, например, машиностроение. Объем экспорта его продукции по сравнению с 86-м годом не изменился, но ведь шла она практически только в страны СЭФ. Капиталисты брали едва лишь 6% от всего машиностроительного экспорта. Вот почему мы и вывозили в основном сырье. Помните, в самом начале перестройки мы заявляли об ускорении научно-технического прогресса и развитии машиностроения как опорной отрасли? Мы отнюдь не пытались сразу встать в один ряд с крупнейшими экспортерами машин и оборудования, прекрасно понимая, что в мировой машиностроительный рынок не так-то просто войти. К слову, на покупку машин и оборудования не только из стран-членов СЭФ уходили большие валютные ресурсы. Миллионы людей ездят сейчас на «Жигулях», не задумываясь, что их автомобили – это и есть материализованные нефтедоллары, точнее их немалая часть, о которых так рьяно и страстно кричали журналисты и все те, кто видел только черное в советской экономике. Но, разумеется, это замечание не означает, что его автор не видит крупных недостатков во внешнеэкономической политике последних десятилетий вообще. Что же касается периода 85-90 годов, то мы в правительстве думали прежде всего о создании в стране достаточно крепкой перерабатывающей базы, чтобы продавать не только сырье, но и получаемые из него готовые продукты. Ведь продавая только сырье, мы ежегодно теряли больше, чем приобретали. Судите сами, лес-кругляк, который шел за рубеж, стоил на рынке вчетверо меньше высушенного и распиленного на обыкновенные доски. Или, скажем, в соседнюю Финляндию мы из года в год вывозили такой кругляк, а взамен ввозили картон и бумагу, сделанные как раз из него. Потери в деньгах при этом были ощутимы. А сколько миллиардов мы, как страна, вывозящая в основном сырье, не получали ежегодно из-за обстоятельств от нас малозависящих? Так, в 1986 году, в связи с упомянутым падением цен на энергоносители, мы потеряли по сравнению с 1985-м 5 миллиардов рублей. И чем дальше, тем больше. Напомню вкратце еще об одной стороне дела. Как известно, в послевоенные десятилетия в Европе образовались два военно-политических и два экономических блока. Думаю, нет необходимости анализировать побудительные мотивы усиления интеграционных процессов в каждом из них. Совершенно очевидно, что преследовалась главная цель – укрепление этих блоков в экономическом и военно-политическом отношениях. И их противостояние стало немаловажным фактором их внутреннего развития. Что касается экономических блоков, общего рынка ЕС и Совета экономической взаимопомощи СЭВ, то входившие в них страны развивались по разным моделям организации хозяйственной жизни – рыночной и планово-распределительной. И, безусловно, наряду с идеологическими догмами, это являлось большим тормозом для более широкого и эффективного включения социалистических стран в мировую интеграцию. В 1989 году в странах Восточной Европы произошли кардинальные политические изменения, в их экономической жизни началось быстрое разрушение централизованного управления и стал осуществляться весьма болезненный переход на рыночные отношения. Это прямо сказалось и на связях между странами СЭВ. Для оценки сложившейся ситуации необходимо учесть некоторые особенности наших экономических отношений. Дело в том, что между государствами, входившими в СЭВ, была не торговля в классическом смысле этого слова, а прямой товарообмен. Валютной же единицей был переводной рубль. При жесткой планово-договорной системе он не выполнял функции, присущих полноценным деньгам, а служил просто условной единицей, мерой, с помощью которой производился обсчет взаимосогласованных поставок. Поэтому для нормальной торговли переводной рубль не мог быть использован. Наша торговля с другими странами СЭВ заходила в тупик. Надо было принимать радикальные решения. В январе 90-го года в Софии на сессии СЭВ руководство СССР вышло с предложением, начиная с 91-го года, перевести наши отношения на рыночные, положив в основу мировые цены и взаиморасчет в свободно конвертируемой валюте, СКВ. Это была объективная необходимость. В оценке этого шага нередко проявляется чрезмерная упрощенность. Причины его некоторые авторы видят только в желании СССР получить твердую валюту. Но ведь мы прекрасно понимали, что в этих странах ее нет, а продукция, поступающая из них в Союз, на мировом рынке в основном не конкурентоспособна. Поэтому намечалось на первых порах сохранить бартерные операции с тем, чтобы не разрушать экономику стран-членов СЭВ, но вести при этом расчеты в СКВ. Жизнь внесла свои коррективы в эти договоренности. В 91 году прекратили существование военно-политические и экономические блоки Восточной Европы, не стало и единого Советского Союза. Переход на рыночные отношения бывших стран-членов СЭВ привел к резкому сокращению торговли с ними. Их удельный вес в товарообороте России в 1992 году был равен 18% против 36 в 90-м. Эти факты еще раз говорят о том, что включение в мировую экономику является процессом весьма болезненным и длительным. Если и дальше продолжать разговор о внешнеэкономических проблемах того времени, то следует еще раз подчеркнуть влияние политики на экономику и в этой сфере. Помню разгневанного Андропова, который раздраженно говорил: «Что ж мы за всех вокруг цепляемся? Стоит только кому-нибудь крикнуть погромче: строим социализм! К тому и бежим со всех ног. Но зачем же ко всем сразу бежать? Может, сначала лучше подождать, подумать, поглядеть? Или нам больше других нужно? Или мы богаче всех?» Если не ошибаюсь, тирада эта относилась ко времени, когда мы активно поддерживали сандинистов в Никарагуа. По политическим мотивам не только отдавался приоритет во внешнеэкономических связях, но и оказывалась безвозмездная помощь. Я вполне разделял недовольство Андропова. Тяжело она отражалась на нашей экономике, хотя истинно ради, отмечу, она была ниже среднемировых показателей. С 86 по 89 год вся безвозмездная помощь зарубежным странам составила около 60 миллиардов инвалютных рублей, то есть 1,1% волового национального продукта. 22 миллиарда из них съела Куба. Наше правительство медленно, но настойчиво вело курс на уменьшение этих объемов. Невелики, быть может, сдвиги, которых мы добились, но заметны. Вот данные только по развивающимся странам. В 86 году им оказали помощь в сумме 16,5 миллиардов инвалютных рублей, а в 89 уже почти на 3 миллиарда меньше, 12,6. И все же суммы нашей помощи были довольно существенными, особенно предназначенные Кубе. Конечно, в первую очередь здесь преследовалась политическая цель – создать какой-то противовес экспансии США в страны Латинской Америки. Историческая агрессивность штатов в этом районе мира не требует комментариев. И Советский Союз являлся естественным союзником латиноамериканских государств в отстаивании ими своей политической, экономической и культурной независимости. Но не только экономическими затратами характеризовалось наше сотрудничество с Кубой. Оно было и полезным. Мы имели стабильные поставки нам сахара, цитрусовых, табака, рома, никеля. В оплату этого мы отправляли, кроме нефти, машины, оборудование, военную технику, участвовали в инвестиционных проектах, например, в строительстве атомной станции, никелевого завода. Но, начиная с Горбачева-Панкина, а затем Ельцина-Козырева, пошли зигзаги в отношениях с этой страной. В конце концов, она была предана в угоду Соединенным Штатам. Принципиально изменилось и положение нашей страны. Из кредитора она превратилась сейчас в заемщика, более того, в попрошайку. Теперь другие оказывают России помощь в создании дикого капитализма. В 89 году нами было предоставлено 10,4 миллиарда рублей кредита иностранным государствам. Сейчас же правители России ходят по всему миру с протянутой рукой. Набившие оскомину 24 миллиарда долларов, которые Россия так и не получила, вошли уже в арсенал анекдотов. Хочу довести до сведения читателей, что в 89 году мы брали кредитов от иностранных заемщиков на эту же сумму, но брали и отдавали. Этим занимался только Внешэкономбанк, так как платежеспособность страны была безупречной. О кредитной же политике нашего правительства скажу несколько позже. Различные отклонения внутреннего и внешнего характера от нормальной экономической жизни, безусловно, сказывались на положении в стране. Один Афганистан стоил нам миллиарды. Наверное, я должен назвать эти цифры. В 85 году война там обошлась нам в 2,6 миллиарда рублей, или 7,2 миллиона рублей в сутки. В 87-м, соответственно, в 5,4 миллиарда и 14,7 миллиона. Это все о деньгах. О бесценности тысяч жизней погибших в Афганистане советских ребят и сломанных судьбах давно и лучше меня сказали политики и поэты.